Мир вам, дорогая церковь, и поздравления с праздником Крещения Господня. Как водичка в Иордании? Хорошая? Вчера пишу брату одному. Брат дорогой, поздравляю тебя с крещением. Говорю, как вода? Он мне в ответ пишет, чистая. У нас вот в нашем народе вот это вот купание в проруби стало как спортивной такой традицией, да? Если ты даже не закаленный, но нужно обязательно окунуться. И некоторые говорят, что целый год болеть не будешь потом. Потом богатство еще прибавится у тебя. Вот так вот. Так что крещение – это что-то. Вот как раз хотелось бы поговорить насчет смысла крещения. Насчет того, что Библия говорит о крещении. И, конечно, будем читать места Писания, которые говорят об этом. И вот первое место – это послание апостола Петра. Первое послание, 3 глава, 21 стих. Она хорошо известна нам, и когда крещаемые проходят собеседование, обучение, на этот стих особенно заостряют внимание. Читаю 21 стих. «Так и нас ныне, подобное этому образу, крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Аминь. Ну, какой образ? Перед этим апостол говорит о потопе, о Ноевом потопе. И те 8 душ, которые спаслись, они представили весь род человеческий для жизни на земле. Остальные же люди все погибли. И вот этот ковчег, который вода подняла, он явился вот этим местом спасения человека от вот этой пагубы, от этого бедствия. Здесь написано об образе крещения. Вот давайте поговорим, что такое крещение. Ну, традицию крещения заложил Иоанн Предтеча. И назван-то он Иоанн Креститель, да? Что это за креститель и кого он крестил? Ну, мы с вами читаем в Евангелии Иоанна, что Иоанн был гласом вопиющего в пустыне, чтобы приготовить путь для кого? Для Господа. И он избрал вот такую форму призыва человека, как водное крещение. И все приходили к нему на Иордан, где он крестил, и исповедовали грехи, потому что смысл крещения Иоаннова был в покаянии для прощения грехов, в покаянии, что человек должен осознать свою вину перед Богом, свой неправедный путь, покаяться и ожидать того, кто грядет. И когда Иисус, придя на то место, где крестил Иоанн, вошел в эти воды Иордана, Иоанн как бы удерживал его и говорил, что мне надо бы креститься о тебе, или ты, и ты или приходишь ко мне. На что Христос ответил ему, что оставь, нам надлежит исполнить что? Всякую правду. Правду чью? Правду Божию. Здесь апостол Петр говорит о крещении, как о неком ритуале. Но в Ветхом Завете мы знаем с вами, что священники обязательно использовали в своих ритуалах воду. Вода была для омовения, одежд, тела. В Новом Завете мы уже читаем, что фарисеи пользовались водой для омытия чего? Столов, чаш, стульев и прочие вещи. И когда мы с вами читаем, то, возможно, некоторые думают, что вот вода, она как бы имеет очищающие такие свойства и служит для очищения вот какой-то скверны или какой-то болезни. Вот Пример ритуального очищения – это, скажем, военачальник сирийский Нейман, который пришел в землю Израилеву для того, чтобы исцелиться. И когда он пришел к пророку Елисею, тот говорит: «Иди, окунись в Иордане 7 раз». На что тот возмутился и сказал: «Неужели в Сирии вот эти две больших реки недостаточно для того, чтобы я окунулся?» Но слуги уговорили, и Нейман совершил вот это ритуальное погружение, от чего он избавился от проказа. Ну разве вода избавила этого человека от проказа? Разве она имеет какое-то чудодейственное свойство, эта вода? Вот как современники наши приписывают сейчас, когда ты в освященную купель окунулся, и вдруг у тебя здоровье появилось, или там богатство наполнилось, твоя жизнь. Совершенно нет. Святитель Василий Великий говорит о том, что если даже есть в воде какие-то благодатные свойства, да, то они ничего не значат, если там не присутствует Дух Святой. То есть Дух Святой в том, чтобы вот этот человек, пришедший креститься, мог осознать свое состояние. И когда, помните, Христос, наш Господь, крестился, свидетельством, подтверждением вот этого вот спасения было, что сошествие Духа Святого на Него, сошествие вот этого в виде голубя, телесное. Мы с вами знаем, что вот крещение для нас, вот уже для современников, это заповедь, да? Христос в 28 главе Евангелия Матфея перед своим вознесением дал повеление своим ученикам. Какое им повеление дал? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И вот это повеление со дня основания церкви, создания церкви здесь на земле, беспрекословно выполняется. Потому что так заповедал Господь. И если даже человек, скажем, ну, не научен всем азам христианской веры, но он должен понимать, что это один из шагов веры, который он должен в своей жизни совершить. В нашем баптистском вероучении это очень хорошо изложено, потому что мы с вами баптисты тем и отличаемся от других, что мы с вами, когда крестимся, погружаемся с головой в воду, да? Не через крапление, не через какие-то там ванны, а именно погружаемся вот в эту воду для того, чтобы осознать, что мы перед Богом и перед людьми свидетельствуем о том, что мы возродились Духом Святым, покаялись во грехах своих, и теперь мы желаем, это наше добровольное желание, прийти под власть всемогущего Бога. В 10 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, что разве вы не знаете, что вот те люди, которые проходили через море и были водимы облаком, они крестились в Моисее в облако. Как понять? Разве человек может креститься в другого человека? Но здесь смысл такой, что Дух Святой или Господь, Он человека отдает во власть вот того вождя или того, чьим именем он называется, для того, чтобы он руководствовался им, чтобы он водительствовался им. И когда мы с вами, принимая крещение, произносим вот эту формулу крещения, да, во имя Отца, Сына и Святого Духа, соглашаемся с этим, мы становимся под власть всемогущего Бога. Именем Господним совершается вот это крещение. Знаете, действительно, вот крещение, когда оно не имеет смысла, это просто вот, скажем, тот обряд, которые многие из наших соотечественников совершают вот в праздник крещения, когда якобы освящается вода, и люди готовы жертвовать своим здоровьем для того, чтобы окунуться вот в эту Иордань и таким образом исполнить что-то. И даже вот эти нательные кресты, которые они потом вешают при крещении, да, они говорят, что вот крест – это оберег мой, да, он спасет меня. Братья и сестры, крещение принадлежит только возрожденным и покаявшимся, то есть обратившимся к Богу людям. Не просто нечистоты плотской омытия, но это обещание, осознанное обещание. Почему мы с вами не крестим младенцев? Потому что младенец не может дать за себя отчет. Он не может отличить правую от левой руки, да? Поэтому он не может веровать. Он младенец. Он по своему возрасту не может веровать. Но человек, приходящий к Богу, должен веровать. Это основа вот, нашего вероучения, баптистского братства, основа. Человек, который желает принять крещение, должен быть возрожден и покаявшийся. Когда Никодим спросил у Христа о том, как человеку, верующему поступать, Христос сказал, что нужно что? Иметь веру, возродиться, да, и быть рожденным от воды и духа. Сейчас молодежь пела, что мы имеем одну веру, одного Господа и одно крещение. Как это понимать? Вот если мы смотрим по церквям, по деноминациям, по конфессиям, то видим, какое отличие вот в подходе к крещению. Знаете, вот этот праздник сам по себе, крещение, он в IV веке только так оформился, как праздник, и тогда даже люди отмечали просто явление Бога. Богоявление так называлось, Епифания, когда отмечалось и Рождество, и крещение, и поклонение волхвов в один день. Но со временем стали разделять и Рождество, и крещение, и поэтому вот вчера это был праздник крещения Господня. Вот то Иоанново крещение, которое было, оно является дохристовым, дохристианским. Когда уже апостолы крестили людей, это уже христианское крещение. И в этом христианском крещении важно знать, что действительно не само крещение спасает нас. Потому что мы выяснили, что вода не имеет никаких чудодейственных свойств. Но что спасает? Воскресение Иисуса Христа. То есть вера в Иисуса Христа спасает нас. Послание апостола Павла к римлянам в 6 главе, он рассуждает о значении крещения для всех нас. И он пишет, смотрите, что, 4 стих, даже с 3. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним в крещение крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Смотрите, символично мы с вами в крещении свидетельствуем, что мы умираем для греха. Вот тот грех, который господствовал в нашем теле, тот, который господствовал в нашей жизни, он должен быть умерщвлен. Не нами с вами, но Господом нашим. И вот поэтому мы, погружаясь в эту купель, в эту воду, погружаясь полностью, свидетельствуем, что мы умерли для греха. Не умираем, а умерли уже для греха. Это очень важно, потому что дальнейшая вот эта вот последовательность восстания из воды свидетельствует о том, что мы вместе со Христом, что мы причастники Его естества, что грех не имеет над нами никакой власти. А кто имеет над нами власть? Бог. Мы теперь под властью, мы крестились во имя Его. Мы осознали эту власть. Мы подписали с вами вот этот договор нашей доброй совести, что мы будем отныне служить Тебе, Господи, принадлежать Тебе только одному. Скажите, это действительно важно для нас или нет? Это очень важно. Это важно для мира, который видит нас, что мы принадлежим только Господу. Только Он властелин нас, наш. И поэтому всякие наветы сатаны, что крещение это, так сказать, необязательное что-то или что-то незначительное, нужно отвергнуть. Но и не придавать этому вот такой сакральный какой-то смысл. Вы знаете, что некоторые церкви из крещения делают тайну? Нет, Господь установил две заповеди. Крещение первое и какая? Вечеря Господня, хлебопреломление. И это не является тайной. Это является знаками того, что мы с вами родились свыше, родились от Духа Святого, и поэтому мы стали причастниками Его естества. В посланиях, послании апостола Павла к Ефесянам апостол Павел говорит, что старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны, в одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Вот это крещение Господне. Это не наше с вами крещение. Это заповедь Божия. Поэтому мы должны исполнять в своей жизни. Я поздравляю наших вот братьев и Валеру, и Давида с тем, что они сделали этот решительный шаг, что они подписали этот взаимный договор вместе с Господом нашим Иисусом Христом и обещают Ему добрую совесть в своей жизни. Поэтому пусть Господь благословит, пусть наполнит эту жизнь собою, чтобы действительно ни в чем они не имели недостатка, и прежде всего в познании нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня радуемся этому празднику. Это праздник церкви, когда вот те люди, которые приобщаются к церкви через святое водное крещение, они вступают в эту церковь. И вообще крещение – это действительно для церкви, чтобы мы с вами вот одной семьей могли служить Господу. Вот тот царедворец эфиопский, который читает Слово Божие, но не понимает, о чем написано, был просвещен Филиппом в том, чтобы принять эту заповедь. Если веришь, то можешь креститься. И он исполнил эту заповедь. Вот как исполнили вчера наши братья по вере, как исполняют многие люди, которые приходят ко Христу через покаяние, через возрождение и желают с ним продолжить эту новую христианскую жизнь. Давайте мы тоже будем подражать вот этим блистательным примерам Библии, чтобы и нам с вами действительно обновить свое крещение, вспомнить о том обещании, которое мы с вами давали при крещении, служить доброй совестью. И если эта совесть, наверное, немножко помята, давайте мы предадим это Господу, и чтобы Он эту совесть расправил, чтобы Он ее сделал чистой, и тогда не вода, но наша совесть будет нас и давать нам силы для служения, и здоровья, и духовное богатство. Аминь.